Необъясниха. Февраль-май. Перепутаны внешние события и жизни за эти 4 месяца. Я мог бы их ввести в обратном порядке. Сбиваюсь, что, как, когда. В Москвель, в Петербургель, в марте ли, в мае ли. То мчусь в Москву, как ядро из жерла. То бомбой несусь из Москвы. Разорваться у запертых дверей ща. Их насильно раскрыть для себя и дебатировать, кого же ща любит, который из двух. Прочие пестри из разговоров, дебатов, писания статей и рецензий или таскание в обществе своего сюртука. Будучи с детства натаскан на двойственность, показывал отцу паиньку, матери ребенка, кажусь оживленным, веселым и светским, таким, каким меня мне в угоду вторично нарисовал Бакст, мужем с усами, с поднятой головой, как с эстрады. Изнанка же первый портрет Бакста, перекривленное от боли лицо. Показать боль, убрать себя из гостиных, навлечь любопытство. Знали, что в Петербурге? Это значило разослать визитную карточку с надписью «Переживаю личную драму». Этого не хотел. Ради ща. В скором времени ща и ряд лиц подчеркнули мне мое легкомыслие. Где все нипочем, что почем, сказала самоотравлением организма и операции. Эта болезнь бывает у стариков, видевших много горя, мне объяснил один доктор. Старику, видевшему так много горя, едва стукнуло 26 лет. Ближе стоявшие блоки не видели моей главной особенности. Рассеянный, а видит. Говорит гладко, а мимо. Во что вперен, о том молчит. Слово — велосипед, на котором, не падая, лупит по жизни, а ноги изранены. Портрет Бакста, напечатанный во 2-м номере «Золотого руна», — это чем я не был. В те дни это защитный цвет. Непосвященные в историю не видели истории моих терзаний, когда я подчеркнуто появлялся с блоком, а тот ленился выдержать тон. Я тон выдерживал до момента, не окончив последнего словесно-велосипедного рейса. Я рухнул. Поднялось красное домино в черной маске с кинжалом в руке, чтобы мстить за святыню в других и в себе. Образ этого домино следует за мной в больных годах моей жизни, просовываясь и в стихах, и в романе. Образ красного домино отразился в стихотворениях «Белого маскарад», 1908 год, «Праздник», также 1908, «В летнем саду», 1906 год, входящих в раздел «Город», книги «Пепел». А также в романе «Петербург», «Красное домино», «Маскарадное облачение» Николая Полоновича Облеухова. Сенаторский сын так безумствует в бреде переодевания и в бреде убийства, как безумствовал я перед тем, как улечься под нож хирурга в Париже, куда я попал рикошетом, ударившись о людей, мне ставивших вину легкомыслие, когда страдали они де. Эти люди, умевшие не страдать, но капризничать, отдались забавам козлиных игрищ. В те именно дни, когда из меня пролилось ведро крови, не метафорической, настоящей, отравленной. Через головы всех читателей считаю нужным сказать это сплетницам, исказившим суть моих отношений с блоком. Позднее мой друг, видный критик, признался мне, выслушав в свое время ходившие обо мне легенды, почувствовал неприязнь ко мне, которую перенес и в печать. Никто не понял, что под коврами гостиных, которые мы попирали, уже виделась бездна. В нее должен был пасть блок или я. Я ведро, не пролитое еще крови, прятал под сюртуком и болтая, и дебатируя. Мой друг, видный критик, имеется в виду Иванов Разумник. Белый познакомился с ним в мае 1913 года. В статье «Русская литература» в 1908 году, касаясь книг Белого «Пепел» и «Кубок метелей», Иванов-разумник писал: «Этого поэта и публициста губит присущий ему гримасничанье. Он словечко в простоте не скажет, все с ужимкой, и когда высказывает самую простую мысль, то старается сказать так, чтобы как можно умнее вышло. Претензии его всегда шире исполнения, что особенно ясно сказалось и в «Кубке метелей», претенциозной и слабой книге». В обзоре «Русская литература» в 1912 году Иванов-разумник также скептически отозвался о статьях Белого в «Трудах и днях», назвав их философствованием на малознакомую ему тему. Февраль-март. Питер этого времени во мне жив, как с трудом разбираемые наброски в блокнот. Вот безвкусица неуютного номера на углу караванной, на столике чай, из теневого угла торчит нос. Это блок. Слишком быстро он выпускает дымок папироски. Я словоохотливее, чем нужно. Л.Д., скучая, зевает. Блок встает, прохаживается, садится, отряхивает пепел, отрезывает. Нет, у нас в Петербурге не так. Я москвич. Москвичи не умеют повязывать галстук. Я ощущаю приезд мой, вторжение в его личную жизнь. Сам же звал. Его рот отведал лимона. Не так и не то. Л.Д. встала. Спать хочется. Вот я у блоков. Белые холодные стены с зелеными креслами, с чистыми шкафчиками. Не рады, что я в них сижу. Александра Андреевна, кутаясь в шаль, говорит о своих сердечных припадках. Займется дыхание, и сделается все не так и не то. Здесь тоже не то. А вот первое чтение Балаганчика. В той же гостиной стоят Городецкий, Евгений, Иванов, Пяст, я, кто еще? Блок подходит к тому, к другому, с рукой, подставляющий портсигар. Его, защелкнув, усаживается. О, нет, не читать, а истекать клюквенным соком. Истекает он вяло и в нос. Да это издевка. Традиции приличного тона. Застегиваюсь и натягиваю, как перчатку, улыбку. Да-да, знаете, с Блоком ни слова. Это чтение Балаганчика состоялось 25 февраля. Сравни запись Евгения Иванова, сделанную в этот день. Я был вечером у Блоков. Было собрание, читали Балаганчик. Последний пришел Белый. А вот везу Блока к Дмитрию Сергеевичу Мережковскому. День, золотая копель. Снег, халва, разрезаемый саночками. Блок, как мертвое тело. Бобровая шапка на лоб, нос нырнул в воротник, рыжие розовые волосы, белый гиппиус, перевязанный алую ленточкой, она в полуоборот ларнирует Блока, талия, как у осы. Я сижу, мешая щипцами сияющий жар, Блок в позе непонимающего каприза. Ночь глуха, ночь не может понимать петуха. Заключительные строки стихотворения «Насмешница», входящего в цикл «Снежная маска». Это его ответ на разговорную тему, поднятую Мережковским. «Петуха, ночное пение, холод утра, это мы». Зинаида Николаевна на ту же тему. «Ты пойми, мы не здесь, не тут, наше дело такое бездомное, петухи поют, поют, но лицо небес еще темное». Молчание Блока бесит. Не соглашайся, оспаривай, доказывай несостоятельность петушиного пения и быстрым движением выхватывай из камина щипцы. Взмахами в воздухе раскаленный кончик щипцов рисует красный зигзаг, и я усовываю щипцы в багряно-золотой жар. Петух Мережковский старается, а потухающий жар в пепельных пятнах. Не то. В эти дни мы разгуливаем по Невскому, Зинаиду и Гиппиус. На ней короткая мехом верх шубка, она ларнирует шляпы дам и парфюмерию в окнах. Мы покупаем фиалки и возвращаемся в красную комнату, укладывать открытый сундук. Она бросает в него переплетенные книжечки, дневники, стихи, чулки, духи, ленточки. Я сижу около. Мережковские едут в Париж отдыхать от прений. Пирожков уплатил. Пирожков — издатель Мережковского. Дмитрий Сергеевич очень радостно шлепает туфли с помпоном перед нами. Он заложил за спину свою руку с сигарой, бросающей запах корицы мне в нос. Он малюсенький, щупленький, зарастающий коричневым волосом, вертит шейку и пучит глаза, нам показывая свои белые зубы. В Париже весна, и здесь тоже. Но, отправляясь на Варшавский вокзал, он еще прячет голову в меха шубы, боится простуды. И только в купе надевает легкое пальтецо, свалив шубу нам на руки. Карташов, Серафима Павловна, та-то и на-то тащит ее обратно, на угол Литейного. Перед отъездом я покупал пипифакс для дорожного пользования Дмитрию Мережковскому. Это такая бумага, которой значение, по-моему, всем известно. В эти дни я на выставке мира и искусства, набитой шуршащими дамами света и крахмальными чиновниками министерств. Тут и паж с осиной талией, с золотым воротником, подошедшая Ремезова локтем толкает под руку, показывая глазами на смежный зал, в проходе, отдельный от всех, заложив руки за спину, кто-то бритый вперился в нас. Два сияющих глаза. Ремезова же шепчет мне. Он, Савенков. Я, опуская глаза, прохожу. Таки смелость. Шпики снуют здесь. Скоро я везу стихи его в золотое руно. Соколов их не принял. Все мелочи, меркнущие перед объяснением с ща. С ней и с блоком. Выставка мира искусства экспонировалась в Петербурге с 24 февраля по 26 марта 1906 года в Екатерининском зале на Малой Конюшенной улице. Стихи Бориса Савенкова Белый получил от Ремезова, видимо, еще во время своего пребывания в Петербурге в декабре 1905 года, поскольку уже 13 февраля 1906 года Соколов писал Ремезову на бланке «Золотого руна» «Стихи Бориса С. возвращаю, они не пойдут». Объяснение в любви Белого и любови Дмитриевны Блок состоялось 26 февраля. В своих воспоминаниях «И быль, и небылица о Блоке и о себе» Любовь Дмитриевна пишет об этом. «Мы возвращались с дневного концерта оркестра графа Шереметьева, с Парсифаля, где были всей семьей и с Борей. Саша ехал на санях с матерью, я с Борей. Давно я знала любовь его, давно кокетливо ее принимала и поддерживала, не разбираясь в своих чувствах, легко укладывая свою заинтересованность им в рамки братских, модное было у Белого слова, отношений. Но тут, помню даже где, на набережной за домиком Петра Великого, на какую-то фразу я повернулась к нему лицом и остолбенела. Наши близко встретившиеся взгляды, ведь это же тоже, отрава сладкая. И с тех пор пошел кавардак. Я была взбудоражена не менее Бори. Не успевали мы остаться одни, как никакой уже преграды не стояло между нами, и мы беспомощно и жадно не могли оторваться от долгих и неутоляющих поцелуев. Сравни воспоминания Белого о феврале 1906 года. Трудная ситуация создается с Блоками. Л.Д. Блок влюбляется в меня. Я уже ясно осознаю, что сильно люблю ее с 1905 года. Мы имеем с ней в конце этого месяца ряд объяснений. Я снимаю себе комнату на Шпалерной. Л.Д. бывает у меня. Ща признала, что любит меня и Блока. А через день не любит меня и Блока. Еще через день она любит его как сестра, а меня по-земному, а через день все наоборот. От этой сложности у меня ломается череп и перебалтываются мозги. Наконец, ща любит меня одного. Если она позднее скажет обратно, я должен бороться с ней ценой жизни, ее и моей. Даю клятву ей, что я разнесу все препятствия между нами или уничтожу себя. С этим являюсь к Блоку. Нам надо с тобой поговорить. Его губы дрогнули и открылись по-детскому. Глаза попросили, не надо бы, но, натягивая улыбку на боль, он бросил. Что ж, рад. Он стоит над столом в черной рубашке из шерсти, ложащейся складками и не прячущей шеи, великолепнейшим сочетанием из света и тени, на фоне окна, из которого смотрит пространство оледенелой воды. Очень издали там принизились здания, серое небо, снежинки и черно-синие, черно-серые тучи и черно-серые низкие хвосты копоти. Мы идем с ним замкнуться. На оранжевом фоне стены Александра Андреевна рисуется платьем тетеричьих колеров. Она провожает глазами, вероятно, следит за удаляющимся нашим шагом, пересекающим белые стены гостиной. Я стою перед ним в кабинете, грудь в грудь, пока еще братскую. С готовностью будет нужно принять и удар, направленный прямо в сердце, но не отступиться от клятвы, только что данной ща. Я все сказал, и я жду. Лицо его открывается мне в глаза голубыми глазами, и, слышу ли, я рад. Что ж, силится мужественно принять катастрофу, и кажется в эту минуту прекрасным, и матовым лицом, и пепельно-рыжеватыми волосами. В дневниковой записи от 11 марта 1906 года Евгений Павлович Иванов зафиксировал слова Любови Блок, характеризующие ее внутреннее состояние в это время. «Я Борю люблю и Сашу люблю. Что мне делать? Если уйти с Борисом Николаевичем, что станет Саша делать? Это путь его. Борису Николаевичу я нужнее. Он без меня погибнуть может. С Борисом Николаевичем мы одно и то же думаем. Наши души — это две половинки, которые могут быть сложены. А с Сашей вот уже сколько времени идти вместе не могу». Это не значит, что я Сашу не люблю, я его очень люблю, и именно теперь, за последнее время, как-то ни странно, но я люблю и Борю, чувствую, что оставляю его. Более отчетливую характеристику этих коллизий Белый дает в мемуарных записях. Л.Д. мне объясняет, что Александр Александрович ей не муж, они не живут как муж и жена, она его любит братски, а меня подлинно. Всеми этими объяснениями она внушает мне мысль, что я должен ее развести с Александром Александровичем и на ней жениться. Я предлагаю ей это. Она колеблется, предлагая в свою очередь мне нечто, что мне не симпатично. Мы имеем разговор с Александром Александровичем и ею, где ставим вопрос, как нам быть. Александр Александрович молчит, уклоняясь от решительного ответа, но как бы давая нам с ЛД свободу. Она просит меня временно уехать в Москву и оставить ее одну, дать ей разобраться в себе. При этом она заранее говорит, что она любит больше меня, чем Александра Александровича, и чтобы я боролся с ней же за то, чтобы она выбрала путь наш с ней. Я даю ей нечто вроде клятвы, что отныне я считаю нас соединенными в духе и что не позволю ей остаться с Александром Александровичем. Белый уехал в Москву 5 или 6 марта. Предполагалось, что он и Любовь Блок вскоре уедут вместе в Италию. Приводим в первые из писем Любови Блок к Белому от 9 марта, отправленных после его отъезда в Москву. «Милый, я не понимаю, что значит разлука с тобою. Ее нет, или я не вижу еще ее. Мне не грустно и не пусто. Какое-то спокойствие. Что оно значит? И почему я так радостно улыбаюсь, когда ты начал удаляться? Что будет дальше? Теперь мне хорошо. Почему, не знаю. Напиши, что с тобой, как расстался со мной. Понимаешь ли ты, что со мной? Люблю тебя, но ничего не понимаю. Хочу знать, как ты. Люблю тебя, милый, милый, твоя ЛБ». Впоследствии я не раз вспоминал улыбку Блока, улыбкою, отражающим ему наносимый удар. Вспоминал и первое его явление у меня на Арбате, и какое-то внезапное охватившее нас замешательство. Вспоминалось окно и лед за ним, и очень малые здания издали. Там грязнели клокастые, черно-синие, черно-серые тучи, повисшие сиро над крапом летящих ворон. Вот все, что осталось от Петербурга. Я снова в Москве. Для разговора с матерью и хлопот, как мне достать денег на отъезд со ща, от нее ливень писем. Такого-то ща меня любит, такого-то любит Блока, такого-то не Блока, а меня. Она зовет и просит не забывать клятвы и снова не любит. Сколько дней, столько взрывов сердца, готового выпрыгнуть вон, столько же кризисов перетерзанного сознания. 13 марта. Любовь Блок писала Белому. «Несомненно, что я люблю и тебя, истинно, вечно, но я люблю и Сашу. Сегодня я влюблена в него, я его на тебя не променяю. Я должна принять трагедию любви к обоим вам. Верю, Бог знает, как твердо, что найду выход, буду с тобой, но я останусь с ним. О, еще будет мука, будет трагедия без конца, но будет хорошо, буду с тобой». Какое счастье! Останусь с ним, и это счастье. 14 марта. Письмо Любови Блок Белому. «Саша теперь бесконечно нежен и ласков со мной. Мне с ним хорошо, хорошо. Тебя не забываю. С тобой тоже будет хорошо. Знаю, знаю. Милый, люблю тебя». 16 марта. Куда твои глаза манят, куда идти, заглянув в самую глубину их, еще не понимаю. Не знаю еще, ошиблась ли я, подумав, что манят они на путь жизни и любви. Помню ясно еще мою живую к тебе любовь, хотя теперь люблю тебя, как светлого брата с зелеными глазами. 17 марта. Боря, я поняла все. Истинной любовью я люблю Сашу, вы мне брат. Вы меня любите, верю, что почуете мою правду и примете ее, примете за меня мучение. Боря, понимаете вы, что я не могу изменить первой любви своей? В письмах от 19 и 20 марта Любовь Блок вновь заверяет Белого в своей любви к нему и зовет приехать поскорее в Петербург.